Обл, несмотря на возраст, поражает своей работоспособностью. Это, например, четвертый альбом Обла в этом году. «Красный туман» — набор этно-спейс-джемов с проектом «Тиан Ци». И, что характерно, все его альбомы выполнены в разных музыкальных стилях. И, как ожидалось, альбом оказался фантастически роскошным, несмотря на естественное для записи Обла засилие даба и порой раздражающего. Thank you. «Тян Ци» – группа из двух человек, созданная Джоном Тян Ци Уорлом и Чарли Тян Ци Уорлом. Джон и Чарли – выходцы из музыкальной семьи. Их отец – никто иной, как Джа Уобл, работавший в частности с Брайаном Ино, Биллом Ласвеллом и Бьорк. Их мама Цилан Ляо – одна из лучших в мире исполнительниц на гуджене, родом с китайского Ганчжоу. С такими родителями на братьев возлагают большие надежды, и успехи не заставляют себя ждать. Их альбом «Красный туман» преобразует этот огромный семейный потенциал. Oh, Чарли говорит, рассказывая о создании альбома, следующее. Лирически он был вдохновлен такими фильмами, как «Апокалипсис сегодня» и «Иди и смотри». Атмосфера нашей музыки вызывает у меня те же эмоции, что и эти фильмы. Я не хотел писать единую сюжетную линию в текстах или создавать своего рода тему с помощью вокальных линий. Мы стараемся относиться к вокалу как к инструменту, а не как к основе песни. Как это происходит во многих современных музыкальных произведениях? Я и мой брат сосредотачиваемся на музыке, созданной в данный момент. Нам нравится, чтобы это было спонтанно, добавляет Чарли. Подводит итог беседы Джа Обл. Поскольку моя карьера неумолимо подходит к концу, мои сыновья продолжают мое дело. I'm a friend of pretty noise, cause we don't talk, we just text. We don't за звуковыми атаками проглядывается нечто иное. Все эти электронные шумы и дабовые всплески в результате выглядят как фон. Альбом оставляет после себя удивительно задумчивый след. Тян Ци и Джа Обл. «Красный туман». 29 сентября 2023 года.